Бонус девятый. Аня. Спать мы легли далеко за полночь. Звук дождя доносился сквозь открытую форточку. Матильда сегодня улеглась в нашей комнате, свернулась калачиком у Игоря в ногах. После Маши он был вторым человеком, кого она выделяла своей любовью и вниманием в нашей большой семье. Я уже почти провалилась в сон, как вдруг услышала непонятный звук, доносившийся со стороны окна. Будто кто-то пробирался через него в дом. Матильда подскочила на кровати и зашипела, словно сторожевой пес встала в стойку. «Игорь!» – толкнула мужа в бок, но он крепко спал и никак не реагировал на шум. В окне и в самом деле виднелись едва различимые очертания огромной фигуры. Форточка была открыта, и я услышала тихое мяуканье, а по телу побежали мурашки. Вспомнила, что был у нас один житель в поселке, который любил забираться в дома через форточки. Подскочила с кровати и бросилась к окну. Пуховик уже взобрался по оконной раме наверх и стоял в форточке, глядя на меня. Удивительно, что в дом он так и не пошел. Неужели его смутила наша дама, или он чувствовал присутствие чужака на этой территории? «Аня», — сонным голосом отозвался Игорь, — «ты что стоишь у окна? Тебе плохо?» Я смотрела то на него, то на пуховика. «Игорь, пуховик!» – показала пальцем на окно. Котяра едва помещался в огромной форточке и, кажется, ни капли не изменился за эти годы. Игорь потер руками сонные глаза, встал с постели, подошел ко мне, взглянул на кота. «Похож!» – задумчиво произнес он и отвернулся к Матильде, которая не переставала злобно шипеть. «Ты погляди, в какую она встала стойку!» Я перевела взгляд на Матильду. Кошка увеличилась в размерах чуть ли не в два раза. Вздыбила всю шерсть и фырчала, словно встретила заклятого врага. «Занятно», — хмыкнул Игорь и вернулся к кровати. Присел рядом с Матильдой, погладил ее по спинке, и кошка немного расслабилась. «И что мы так и будем полночи смотреть друг на друга?» Обратился он к Матильде, которая не отводила сверкающих зеленых глаз от пуховика. Пуховик же передернул недовольно хвостом, спрыгнул с форточки вниз на землю и скрылся из виду. Утро встретило нас яркими лучами солнца. От вчерашней непогоды не осталось и следа. Я приготовила на всех завтрак и постоянно думала о вчерашней встрече с пуховиком. Решила, что говорить Маше пока ничего не буду, чтобы не расстраивать ее, если вдруг кот больше не захочет прийти. Взяла на себя такой груз ответственности и Игорю сказала, чтобы ничего не смел говорить Маше. Девчонки, как ураган, налетели за стол, поели и побежали играть во двор, радуясь солнцу. Маша собралась на прогулку. «Ань, ты не знаешь, где Матильда?» – спросила она меня перед выходом из дома. «Да кто ее знает? Ночевала с нами. Ушла, наверное, погулять. Посмотри, какая погода замечательная. Варя, кажется, выпускала ее на улицу рано утром», – вспомнила я. Управляться с близнецами иной раз было то еще испытание. Девочки были полными противоположностями. Вася спокойная и покладистая, а Варя с шилом в одном месте. Последняя постоянно подстрекала сестру на какие-либо шалости, и за обеими нужен был глаз да глаз. Я пыталась найти им занятия по душе. Пробовали с Еленой Александровной рисование, но у них не хватало усидчивости, терпения и желания. Спустя месяц занятий мы поняли, что они не художницы. Вера Александровна предложила отвезти их в танцевальную школу. И вроде девочек это увлекло, но не всерьез и ненадолго. А прошлой зимой мы все вместе отправились на каток, и на удивление бойкую и решительную Варю это зацепило. Она потом еще много раз просила Игоря свозить ее на каток, а спустя некоторое время я отвела ее в школу фигурного катания. И, конечно, пока рано что-то говорить, но Варя занималась в этой школе с удовольствием, ей нравились занятия и тренировки. Вася же пока была еще в поиске, и я вместе с ней. Всю голову сломала, чем увлечь тихую и покладистую девочку, чтобы в ее глазах горел огонь. Закончив с обедом, я пошла собирать вещи. Игорь уехал в город за продуктами. В честь отъезда мы решили пожарить вечером шашлыки на улице. Девочки побегают во дворе, мы с Игорем посидим у костра. Я предвкушала замечательный тихий вечер. Уложила девчонок на дневной сон. Они на воздухе провели почти все утро и быстро заснули. Маша так и не вернулась с прогулки. Вышла из дома, заметив машину Игоря. Он вылез из автомобиля и как-то странно на меня посмотрел. Достал пакеты с продуктами, и мы вошли в дом. Говорили шепотом, чтобы не разбудить дочек. На мои вопросы, где он так долго был и что его задержало, ничего внятного не отвечал. Ну и ладно. Игорь вымыл руки и принялся разделывать мясо под шашлык. Нарезал небольшими кусками, замариновал и отставил большую кастрюлю в сторону. Я все время сидела рядом и смотрела в окно задумчивым взглядом, размышляя о пуховике, о его ночном визите и о том, говорить ли Маше, что видела кота. «Не знаю, как ты, но я не готов терпеть до Москвы. У меня в ветровке лежат 2 теста на беременность». Так вот, почему он такой задумчивый и странный весь приехал. Я подобрала под себя колени и обняла их руками. Поглядела на Игоря снизу вверх. Даже не знаю, почему так страшно было сделать этот тест. Нет, не потому, что не хотела ребенка, а представляла, что снова придется переживать все страхи и волнения. А что, если опять двойня? Хотя все же склонялась к тому, что с девочками нам просто повезло. «Хорошо», — согласилась я. «Ведь глупо теряться в догадках, тем более Игорю завтра ехать много часов в дороге. Уж лучше сейчас мы узнаем и отсечем любые страхи и переживания». Поднялась и прошла в прихожую, вытащила из кармана 1 картонную упаковку и вернулась спустя 10 минут с готовым тестом в руке. Я его еще не открывала, положила в коробку, чтобы подождать указанное время. Но, кажется, уже прошло много больше, и я волновалась так, будто мне предстояло сейчас сдать важный экзамен. «Ну?» – Игорь серьезно всматривался в мое лицо. Я тоже смотрела на него немигающим взглядом. Он много раз говорил, что наш состав семьи его полностью устраивает, и расширения он боится, ибо на моих плечах и так, считай, 3 детей. Открыла коробку и достала тест. На нем красовались 2 жирные и яркие полоски. Я прикрыла рот рукой и села на стул, охнув от удивления. Потому что по-прежнему не чувствовала в себе абсолютно никаких изменений. Ни недомогания, ни тошноты. Эта беременность, если это действительно она, отличалась от первой от слова совсем. С девочками меня клонило в сон и тошнило едва ли не с первого дня задержки. А тут 0 признаков уже довольно внушительный отрезок времени. Игорь с минуту стоял на месте и не шевелился, глядя мне в лицо. «Ведь после 1 кесарева, я правильно понимаю, ты теперь сама родить не сможешь, и будет снова операция?» «Господи, он за операцию, что ли, переживал? Да это мелочи. Да, тяжело первый месяц было ходить с располосованным животом. Но сколько женщин рожают таким путем и не 1 раз, а кто-то и по 2 и 3?» Обняла Игоря, а он словно отмер. Его руки сомкнулись на моей талии. «Я бы переживала в твоем случае о другом. С твоим везением, уверена, это будет еще 1 девочка», – тихо проговорила, едва сдерживая улыбку. Игорь сильнее сжал меня в объятиях. «Аня, как же я тебя люблю!» – прошептал мне в шею, крепко прижимая меня к себе. «Завтра же возвращаемся в Москву, и ты записываешься на прием к гинекологу. Нужно исключить все риски». Так рано аппарат УЗИ еще не покажет пол ребенка. И тут же ощутила слабый шлепок по ягодице. «Ты поняла, о чем я. Мне абсолютно все равно, мальчик это будет или девочка. Хоть 10 девочек будет, но главное, что наших. Общих». «Ты лукавишь. Ну, признайся, тебе охота мальчика?» – спросила, заглядывая ему в глаза. «Я буду рад ребенку любого пола». Я не успела ничего сказать в ответ. Почувствовала на своих губах быстрое скользящее прикосновение твердых мужских губ.